На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Жизнь человека или прогулка по Невскому проспекту». Невский проспект от Дворцовой площади и до Невского монастыря – это не только целый город, целая столица. Это целый мир. Мир вещественный и мир духовный. Мир событий, столкновений, случайностей. Мир хитрой и сложной расчетливости, тонких поисков и продувного пустозвона. Это палата ума и торная колея дурачества, бездна премудрости и шутовской помост фиглярства, кладезь замысловатости и битая мостовая пошлости, картинная галерея скромной модности и позорище модной скромности, выставка щегольства, роскоши и вкуса, базар чванства и суетности, толкучий рынок многих, если не всех слабостей и глупостей людских. Опорная точка, основание действий и целой жизни одного человека, поворотный круг и солнцестояние другого. Это ратное поприще и укромная колея, бег в запуске на беспредельное пространство и тесный круг коловращения в круг наемного очага. Разгульная песня лихого тунеядца сливается здесь с тихим вздохом труда, с тоном нужды. Служба и военная, и гражданская, и словом всякое мелькает вправо и влево, впереди и назади. И тут же снуют туда и сюда самые неслужебные лица, озабоченные своими и чужими расчетами, нуждой и горем. Прохаживаются чванно самодовольные, самонадеянные, упитанные и умащенные куколки. И между ними, между службой скользят и в атаге вольницы и тунеядцев. Вертлявый живчик пляшет рядом с неповоротливой торговкой. Сущий подобень, снимок с модной картинки, обгоняет сального пирожника, подмастерья в пестрядевом халате, голландского шкипера в байковой рубахе. А загляните в жилье, в подвалы, ярусы и чердаки. Тут в одно и то же время и крестят, и отпевают, сватают и венчают, и хоронят, и рожают, и нет нужды, нет потребности, которой бы нельзя удовлетворить по бесконечной площади этой от Зимнего дворца до Невского монастыря. Тут все, вся лестница званий, зданий, чинов, возрастов и полов. Другое писал уже население Невского проспекта по дням и часам, по суточным переменам. Вы видели, что по Невскому движется целый мир, сбывает и пребывает попеременно круглые сутки. Но мир этот образуется и составляется из сложности всех чинов и званий, из совокупности нескольких тысяч людей, коих судьба сводит день за день изо всех концов столицы и целого царства. Это не тот мир, о котором я хочу говорить. Дайте мне рассказать вам, каким образом для одного частного человека весь мир ограничивался, собственно, стенами Невского проспекта, и как самое даже воображение этого лица в разгульные мгновения не летало далее Елагина, Каменного и Крестовского. Каждое из лиц, составляющих собой мир совокупностей на Невском, служит миру час, а много два часа в сутки. Остальное время лицедеи наши проводят во всех концах столицы, продолжают комедию или трагедию свою в Садовой, Гороховой, Литейной, а иной, пожалуй, даже на острову и на песках. Но наш герой не сбивался во весь свой век со столбового пути Невского проспекта. И был, и жил тут весь свой век. Тут он начал жить, тут и кончил. А даже самая развалина этой первой в мире улицы за каретным рядом не соблазнила его, как мы впоследствии увидим. Он покинул Мытнинскую и пошел направо, к Невскому, не призадумавшись ни на минуту. Итак, лет тому будет с 50, в одном из крайних деревянных домиков к Невскому монастырю жил немец, булочник. Его звали, разумеется, Иваном Ивановичем. Так уже и в то время звали всех немцев-булочников и колбасников. Ивана Адамовичи были, как известно, воспитатели, учители. Карлы Ивановичи или Иваны Карловичи – доктора и немцы-служащие. А имена Адольф, Август, Густав и другие более замысловатые, составляли собственность немцев-художников и музыкантов. Иван Иванович был также художник в своем ремесле, но как человек весьма скромный и незаносчивый, довольствовался именем и отчеством Ивана. Была у него жена, Анна Ивановна, и более не было никого. Детей Бог не дал. Иван Иванович нажил уже под Невским порядочное в быту этом состояние. Часто тужил и скучал за наследником, но все ложился и вставал бездетен. Пек сухари, крендельки и булочки. Менял на себе верхнее белье, колпак и передник по три раза в неделю, в урочные дни и часы. Сдавал все это опять счетом Анне Ивановне и указывал только пальцем на то место, которое требовало починки. Анна Ивановна чинила, штопала, мыла, катала, гладила, сухари и булочки продавались успешно, а чета наша жила в одиночестве. Ребятишек Бог не дал. Подслушал ли кто желание Ивана Ивановича и Анны Ивановны, или просто своим умом догадался, что зажиточному бездетнику-булочнику можно поднести при случае гостиниц, не знаю. Но тут случилось вот что. В темный осенний вечер, когда Анна Ивановна давно уже закрыла ставни и собрались подать на стол картофель и молочный суп, а у нее была своя коровка, кто-то постучался довольно сильно у того окна, где была деревянная форточка, вместо нынешних жестяных, и сказал на вопрос старика, что нужно. «Иван Иванович, выйдь на минутку. Выйдь скорее, пожалуйста. Письмо к тебе есть. Нужное дело». Иван Иванович положил белую глиняную трубочку свою бережно на карниз печки. Накинул, не торопясь, стеганый халат, отворил осторожно двери, между тем, как Анна Ивановна, немножко встревоженная, ему светила. Вышел на крыльцо, он спросил. «Ну, какое письмо? Что нужно?» Все было тихо. Никто не отвечал ни слова. Иван Иванович оглядывался кругом, готовился уже вымолвить прескверную русскую брань, которую перенял со свойственной иностранцам легкостью у нашего народа. Но как он делал все вообще не торопясь, то и хотел сперва осмотреться хорошенько. В потьмах стал спускаться со знакомого ему крыльца, вытаращив глаза прямо на улицу, споткнулся и чуть не отмерил по мостовой косую сажень. Из-под ног его какой-то сверток покатился по пяти или шести ступеням, и в то же время раздался из него жалобный крик котенка. В женском сердце Анны Ивановны отозвалось какое-то неизвестное нам, мужчинам, чувство. Она поставила свечу торопливо на пол и кинулась к котенку. Иван Иванович также сошел с крыльца, не торопясь, и с удивлением оглядывался в потьмах, между тем, как свет от свечи в сенях освещал великолепно цветной халат его и белый, как снег, колпак. «Что же это значит?» — спросил он, нагнувшись к находке своей, над которой хлопотала Анна Ивановна. Котенок оказался ребенком, новорожденным мальчиком. Его внесли в покои, и с ним явилась у Анны Ивановны бездна хлопот и забот. «Бог послал», — говорила Анна Ивановна. «Надобно за ним ходить, как за своим». Ребенок был завернут в поношенное женское платье и укутан сверху русским белым утиральником. Во рту соска, на шее медный тельник, а в утиральнике нашлась записка, писанная каким-то полууставом. «Просим принять сего младенца, нареченного Гомером, который очень хорошего роду». Этот Гомер хорошего рода долго был загадкой для доброго булочника, негораздого на русскую грамоту. Нечеткая записка заставляла подозревать, что тут кроется какое-нибудь недоумение. И только недель шесть спустя нашелся отставной сенатский писарь, голова деловая, который смог вывести Ивана Ивановича и всех друзей, приятелей и свойственников его из отчаянного положения называть крещенного человека неизвестным во всем христианском мире именем Гомера и дать мальчишке подлинную кличку его. Все дело заключалось в том, что в записке написано было не Гомером, а Иосифом, хотя, правду сказать, мудрено было разгадать полуграмотную скоропись, и сенатский писарь, видно, недаром слыл мастером и докою своего дела.